Затем мы поехали в студию к Эрику. Там еще проще, людям нужен был ребенок, чтобы оцифровать его на место главного героя. Палладин с пеленок, называлось. А как, это теперь я, что с Михаилом, ему холодно. Чего он раскачивается, спросил Эрик. Он культивирует, кивнула мать. Вам Евгений присылал приложение к договору? Ах, да, об этом. Они начали обсуждать какие-то там взрослые штуки, а я остался наедине с Суви. Кем-кем, да, черт возьми, Суви. Я думал, она здесь тоже по делам, но на удивление, ей абсолютно нифиг делать. И так как именно Евгений слил мое первое местоположение, логично, что и текущее сливает, чтобы квоны его любили и на него работали, скотина огромная. Поэтому Суви как хвостик везде со мной. Суви, а ты разве не должна была уехать уже давно? Должна. Но когда меня хотят увезти, я громко плачу и меня оставляют. Она пыхтела и резала тортик. Папа говорит, не плакать в жестоком мире, это слабость. Но когда я плачу, все делают как я хочу. Господи, кто из тебя растет? Покачал я головой. Милоска, она протянула тарелочку с тортиком. Миса, будешь? Кусай, кусай. Она похлопала меня по плечу и села рядом. Так и сидим, так и кушаем тортики. Умиротворение, жизнь, лепота. Вот бы ее ничто не наруши. Ну и ну, вот и наша звездочка. Услышал я бархатный женский голос. Меня передернуло. Черт, да чего же у нее странная привычка не думать мое имя. Я почти всех со спины слышу, но не Вивин. А это она. Какого-то фига. А ты что здесь забыла? Пробубнил я. Ну как, во-первых, я обещала тебе сюрприз в Москве. Помнишь, во-вторых, аукцион через несколько дней, грех пропустить. Суви, прекрасно помня эту женщину, сильно нахмурилась, даже отложила торт и со злой мордой схватила меня за руку, прижимая к себе. Она сопела и не отрывала взгляда от Вивин. Ха-ха, а малышка Квон все такая же боевая. Рассмеялась Вивин, да не переживай, не забираю, пока рано. Но с таким темпом роста, полагаю, через пару годиков уже можно будет. Че что можно, напрягся я. Вивин лишь подмигнула. Ничего нельзя. Замахала Суви вилкой. Уйди, уйди, большая тетя. Ха-ха, как скажешь, как скажешь. Для Вивин это все милая игра, не более. Мама возвращалась с переговоров. Вот она идет. И по идее я должен был еще поиграть лицом для оцифровки. И мы закончили. Но не тут-то было. В общий зал для отдыха, где мы и сидели, влетает Сергей. Тот самый помощник Евгения. Ну тот, прилизанный, с румянами, под водочкой, ровными блестящими ногтями. Госпожа Вивин, проблемочки, проблемочки. Прибежал сладкий, модель заболела. Видите ли, машина сбила и ногу сломала. Но у нас же сет, плохо. Сегодня последний день, мы и так из-за этой дуры тянули, нахмурилась Вивин, ведя глазами. Если бы у нас была подходящая для офисного стиля модель Лех, если бы мы могли заменить ее кем-то интересным. Она вела глазами по залу, вела, вела, и оп, остановилась. Мама сидела с моим нагло стащенным куском торта и с удовольствием его жевала, наблюдая за ситуацией. Во-первых, какого фига, это мой торт. А во-вторых, мы все одновременно поняли, к чему это идет. Что, сказала она со сливками на губах, когда все на нее повернулись. Анна, пора, подошла Вивин, вы хотели повышения, вот ваш шанс. А, но я тортик кушаю, потом докушайте. Она тянет Анну за руку, Сергей, в оборот милашку, мы эту семейку прятать не будем. Мама, распахнув кошачьи голубые глазенки, с шоком смотрела на неожиданные обязательства. Пока ее тянули вглубь многочисленных залов студий, она как ребенок рыскала глазами в поисках помощи. Ну что, мать, наши взгляды встречаются, и я развожу руками, взяла меня в оборот. Карма такая штука. Так, на вторую неделю Москвы, Российской империи были открыты сразу две феноменальные милашки. Михаил и Анна Кайзеры. Мама начала карьеру модели. Европа. Великая Германская империя. С того злополучного дня в библиотеке, когда Мария встретила Марка, прошло уже несколько лет. Бывшая невеста Кайзера была очень строго наказана, и целый год даже не имела права выйти куда-то за пределы родовых имений. Еще бы, она чуть не разрушила политические отношения. На тот момент Князев был темной лошадкой, и про его храмовников даже толком никто не знал. И тут Мария насылает европейских убийц в закрытую страну. Тогда все поняли, что налицо психические проблемы. Она одержима Марком, не может его отпустить. И быть может, несколько лет терапии бы помогли, если бы Мария жила в вакууме. Но доступ к новостям у нее никто не отнимал. Сейчас она гостила у дальнего родственника в Германии. Мария сидела в зале перед огромным мраморным камином и безотрывно листала телефон. Новости. Соцсети. Это он. С каждой минутой она все сильнее сжимала телефон. Это он. Ее милый девичий голос превращался в бешеный рык, а телефон трещал от магической силы. Она наткнулась на него случайно, просто листая ленту. И она сразу его вспомнила. У него поменялись волосы и глаза, черты лица стали взрослее, но она его помнит, эту мелкую, уродливую, поганую дрянь от той мелкой шлюхи. Мария так и не смогла отпустить всю ситуацию, ведь все ее счастье, все ее планы на жизнь, как и планы целых стран, просто мгновенно рухнули с появлением Анны, мелкой, тупорылой русской мрази. Все рухнуло, из-за одной мелкой глазастой суки. Нельзя это так оставлять, скрипела она зубами, нужно его. И тут кто-то беззвучно подходит сзади и выхватывает ее телефон. Мария, будучи высшей аристократкой, уже хотела поднять скандал, но ей повезло. Она додумалась сначала повернуться и узнать, кто это сделал. Седовласый мужчина, одетый в парадную военную форму, посмотрел на экран и пару раз пролистал. Как и всегда, лицо у него не выражает эмоций, несмотря на живые голубые глаза. И император. Мария подскочила и поклонилась. «Вы бы могли меня попросить, и я бы сама». «Интересная фамилия», — сказал император германский, и медленно перевел взгляд на девушку, кого-то ребенок напоминает. «Да, Мария, я прыгал вокруг мамы, а там будут обезьянки. Ты сам как обезьянка. Да тише ты, не прыгай». Я застыл с высунутым от предвкушения языком. Прошло еще 3 дня, и настало время того самого, из-за чего я хотел в Москву, кроме книг, из-за чего ждал этой поездки. Да мне это даже снилось. Всемирный закрытый аукцион. Вивин предоставила нам наряды, и сейчас мама укладывала мои волосы. Так как они отрастают до плеч за 3 дня, делать это бессмысленно, кроме как на 1-2, что как раз наш случай. Я был в белом пиджачке, важный. Мама тоже в белом платье с вырезом на ее красивой стройной спине. Обычно, если мама такое надевает, отец выгоняет меня гулять. Аукцион, аукцион, да-да-да, ес-ес-ес, сюда-а, больше плюшек, больше хомячить, сюда-а, что там будет? Артефакты, знания, бегемотик никто не знает, и в этом ценность. Ну какие милашки, зашла Вивин. Платье каннибалки вызывало смешанные чувства, белые, пышное, роскошное платье венецианской эпохи. То самое, когда меня чуть не сожрали. Страшно и красиво, как и вся Вивин. Что ты здесь забыла? Зашипел я. Ну-ну, разве я не ваш друг? Тем более Анна у нас уже одной ногой модель. Ну скажите тоже, модель, засмущалась мама, а потом хитро зыркнула глазом. Правда, мода на длинноногих проходит, развела она руками, сейчас хотят разнообразия, миниатюрненьких или наоборот, больших и мускулистых, с прессом и сильными ногами. Я даже догадываюсь, кому вторая бы понравилась. Дурацкая Вивин обрела еще большее влияние на маму, а Евгений надо мной. Нас натурально взяли в оборот. Милашками пользуются все, кому не лень, что за жизнь. Но ладно, ничего не испортит день аукциона. Вообще, он интересно проходит, дистанционно. Ты заходишь в специальное помещение, которое иллюзией меняется на зал мероприятия, и ты будешь видеть голограммы других участников с таких же мест. Ты типа на аукционе, но типа и далеко. Таинственность. Дорога прошла без проблем, нам выделили машину. Мы подъезжаем к неприметному театру в центре Москвы, и уже было заходим без проблем, но вышло как всегда. Никифоров, покосился я, это он, реально он, тот ребенок с пачкой купюр, зубами как у Спанч Боба и круглыми очками, и тупой мордой с веснушками. Да чё йо-йорт, он меня заметил, он идет сюда, не еет, ха, Кайзер, подошел болван, я искал тебя, твои друзья тебя не выдали, но я знал, что ты сюда приедешь. Я купил билет сюда за 5 миллионов, ты не отвертишься, ха-ха. С ним было человек 10 охраны и никого, и это странно. И что ты здесь забыл? Ты крутой и умный. Няня говорит не слушать бедняков и плебеев, но я чувствую, что ты научишь крутым штукам в жизни. Морда у него тупая и счастливая, стань моим учителем. Чё, я много ожидал, почти все, но это, не ожидал. Сзади подошла мама и Вивин. «Миша, это твой друг?» – спросила мама. «Да», – ответил Спанч Боб, Алексей Никифоров. «Приятно познакомиться, госпожа мама Миши, я его ученик. Вот, держите, подарок за знакомство». Он достает пачку купюр и протягивает маме 50 тысяч. «Ой, какие у сына хорошие ученики, однако». Мама вскинула бровки. Да вы угораете тут все, откуда у него столько денег. О, Алексей, приятно вас видеть, улыбнулась Вивин. Смотрю, тоже не устояли перед чарами Михаэля. Ты его знаешь? Покосился я. Конечно, последний из рода, потому фактически владелец всей добычи алмазов и лесозаготовок в Сибири, владелец шахты энергокристаллов у материнского камня и владелец множества акций системообразующих предприятий их страны. У него даже дворники ходят в моих костюмах от кутюр. Я медленно перевел взгляд на это недоразумение, а он, ну, едва слюни не пускал от счастья. Он комично богатый. Я думал, что такие только в юмористических сериалах бывают. Ладно, дай 50 тысяч, и получишь совет. Протягиваю руку. Хорошо, он отдает пачку. Совет, не верь кому попало. Я развернулся и пошел в помещение, и учителем я не стану. Эй, ты офигел. К сожалению, за все оставшееся время он так и не отстал. Ну хоть при посадке нас рассадили по разным углам. Зал был обычным, похожим на театр, только с кучей мерцающих кристаллов и магических монументов. Я, мама и Вивин сели за один ряд, а Никифоров с охраной, поодаль, напротив. Сказали приготовиться. На счет три включения. Раз, два, три. Бах. Кристаллы загудели, и яркий свет заполнил всю комнату. Моментально, словно в компьютерной игре, весь зал обрисовался другой картинкой. Сиденья стали другими, на потолке образовалась люстра, а темная сцена засияла, как и человек на ней. Весь наш зал мигом преобразился в совершенно иной, и вместе с ним возникли и люди. Размытые голограммы, в которых, однако, можно разглядеть силуэты и наряды, и нельзя лица. Десятки людей, элита со всех уголков мира. Просто вау, кто-то в платье, кто-то в доспехах, кто-то вообще полуголый. Мужик какой-то, здоровый, лысый, с мощной рыжей бородой. Наверняка зовут Рингар, уверен, он викинг. Еще кто-то ушас. Зайка, выпучил я глаза. Не, либо я шизофреник уже, либо я вижу гребанную зайку. Вот она, у нее уши торчат. Скрытность сотого уровня. А, ну вообще здорово. Она мне помахала. Что-что? Помахала? Да. Повернулась, посмотрела и помахала. Мне. Ну вообще круто. Обалденно. В зале с полной анонимностью, угу. Вычислила меня, обычного мальчика из толпы. Что-то жутко стало, пошли мурашки. Она меня вычислила моментально. Она все знала и пришла за мной, или совпала. Даже если так, то как нашла? Метка зверя? Или по запаху? Это что за нос у нее такой? Раз через иллюзии меня чует, ну вообще милый такой, зайчий. Шевелиться еще? Не-не, нафиг. Чем больше я задумываюсь, тем жутче зайка становится. Ненормальная тема какая-то? Не, да чем я это все заслужил? Дамы и господа, это честь для меня приветствовать вас на нашем ежегодном мировом аукционе. Раздался голос аукциониста. С каждым годом нас все больше и больше. Люди аккуратно и аристократично похлопали. Мое, даже в хлопках разницу в классе слышно. Мужчина в маске, стоящий на сцене, зачитал правила. В общем, от всех требуют тишины, не орать, не болтать. Шептаться можно, главное, чтобы не услышали. У каждого на левой руке иллюзия цифры, и поднятие означает ставку. У меня номер 666, число зверя. Ха-ха, как смешно. Отменить ставку, кстати, нельзя. Уихихихи, как все серьезно. Детские эмоции заставляли трясти ножками и лыбиться во всю морду. Крутяк-крутяк. Блин, а Москва показывает взрослую жизнь. И на этом, предлагаю не затягивать. Итак, первый лот, указывает рукой аукционист. Начинает формироваться иллюзия предмета. Черный цветок, постоянно гниющий, опадающий, и тут же исцеляющийся. Цветок Анхе, цветок вечного перерождения. По легенде, при поглощении он способен дать гарантированное перерождение, сорванной ценой тысячи жертв. Уа-а-ат, я чуть не подпрыгнул. Поднять руку? Нет, да, нет, император передал нам весточку, что условия меняются, вместо конкретной суммы он сказал просто выбрать один лот. Звучит прекрасно, круто и просто обделаться как клево, но мама правильно потом сказала, если обнаглеем, то таких подарков больше не будет. Начальная ставка – 500 миллионов евро-рублей. Сколько? Тут же повскидывались руки, и цена за минуту подскочила уже до 600 лямов. Вы чё, угараете? Откуда деньги, а ну подарите мне, вам все равно девать некуда. Не, идите нафиг. Пропускаем. Хотя чего удивляться, бессмертие стоит дорого. Следующим лотом был меч богини солнца. 70 миллионов. Вау, адекватно. Но пока не хочу, вайба не поймал. Меч выкупили за 90. Дальше было нейтрино, источник огромной нейтральной энергии, которую можно переделать во что угодно. Пропускаем. Затем пилюли молодости, откатывают возраст на 10 лет за каждую. Мама облизнулась, но очевидно, тоже пропуск. Затем лук, что не промахивается. Зачем, если есть ствол, глупость за 150 миллионов. Не выкупили, кстати. Затем кусок луны, буквально, лунный камень, светящийся ночью. И знаете, кто поднял руку? Зайка, 30 миллионов рублей, продано. А у ниоткуда деньги белочки принесли, в лесу нашла и зачем ей кусок луны чё за? Зайка, черт тебя дери, ты что за персонаж такой? Так, ладно, это все ладно, тут проблемы важнее, аукцион то не вечный. Мне что, я тоже хочу приколюху. Уже 20 минут сидим, а сами нигде не участвуем. Хотя блин, нам с мамой волнительно, такие деньги. Ладно, пора набираться силой что-то купить, а то упустим, и капец. Следующий лот, это Моуденг. На сцене формируется бегемотик. Маленький розовый бегемотик, такой блестящий, пухлый, забавный. Это бегемотик с уникальной аномалией, вечная молодость. Он всегда будет таким маленьким. Идеальный питомец для коллекционеров, которые искренне любят своих зверей. Начальная цена – 10 миллионов. Вход ставки – 200 тысяч. О, хы-хы, ма, смотри. Шепчу и показываю пальцем. Реально бегемотик есть. Участник 666. Есть ставка. 10 миллионов. Я замер. Застыл. Остановился во времени, смотря на маму. Она же, со скрипом, как статуя, медленно на меня поворачивалась. Я смотрю на палец, которым указывал на бегемотика. Левая рука. С цифрой. Миша, заскрипела мама костями. Мама, я случайно я. Ща занаю. Клянусь, ща разревусь. Нет. Ну нет. Ну как так, ну нет. Ну какой тупорылый дебил. Какой бегемотик, зачем я указал? Почему левый-то? Если я правша, как это вышло? Отмените. Умоляю, отмените. Это наш единственный предмет. Бегемотик Моуденг продан участнику 666. Поздравляем. Я медленно схватился за голову. Мама просто молча и неотрывно смотрела на меня. Просто смотрела. Как та статуя-убийца из Египта. Я даже плакать перехотел. Я вообще не верил, что это реальность. Краем глаза смотрю на зайку. Та держалась за живот и беззвучно закатывалась. Мне нечего сказать. Это кошмар. Следующий лот. Глаз Эрлана. Как некоторым известно, величайший воин небес, бог-драконоборец, Эрлан Шень, обладал третьим глазом. Расположенный посреди лба, глаз отличал зло от добра, обнаруживал врагов с огромных расстояний и уничтожал их без оружия. Однако самое опасное, что мог третий глаз, способность разрушать мир. Ставка – 120 миллионов. Шаг – миллион. Я не хочу этого говорить, это плохое слово, но я не смог сдержаться. Да вы, будь, издеваетесь, я просто даже, ай, нахрен. Я даже не могу передать словами, насколько меня все это расстроило. Безусловно, я рад бегемоту, он милый и я буду теперь его любить, но, участник 92, есть. Кто-то поднял руку на артефакт, что звучит как самая крутая вещь в мире. Ай, к черту это все, просто верните меня домой. Пользователь, критический уровень гормона стресса. Ага, безразлично ответил я, гребаная жизнь, и на кого здесь злиться? Да ни на кого, я просто тупица, это обычная случайность, все. Просто жизнь, и жизнь не на моей стороне, но, да как же обидно, как мне, черт, обидно, ну почему все вечно так, ну почему, хочешь, тихо спросила Вивин, я поднимаю на нее голову, все это время она внимательно на меня смотрела, следя за реакцией, и не успел я ничего ответить, Вивин поднимает руку с веером, и цифра на ее ладони загорается, номер 9, кричит аукционист, 121 миллион, глава 19. Альберт внимательно осмотрел шкатулку и ее содержимое. Внутри блестела жемчужинка, чей центр на свет указался глубоким, разноцветным зрачком. Да, глаз, нахмурился Альберт, причем с сильным вторжением в энергосистему. Крайне сильным. Так его можно использовать? Спросила мама. Да, такие артефакты можно инкрустировать в тело, встроить в организм, кивнул он, продолжая хмуриться. Все осложняется самим глазом, это очень... очень непростая структура. Если вы решитесь, предстоит сложнейшая операция. Месяц комы, месяц восстановления, плюс глаз будет заблокирован. Заблокирован, давать текущую версию, убийство. Его нужно будет откатить, и Михаэль будет развивать его с нуля. И даже так, все равно месяц комы, но вы сами говорили, что у Миши сверхадаптация организма. Мама была в шоке. О, поверьте, выпасть из жизни на 2 месяца, минимум даже для Михаила. Рассчитывайте на 3. Но он закивал и отдал шкатулку. Это возможно, почему нет? Сделаю бесплатно, в практику пойдет. Джекила возьмем, с его опытом точно не налаживаем. Просто решайтесь, когда можете потратить 2 месяца, и приступим. Я протяжно выдохнул. Аукцион закончен. И как можно понять, Вивин купила мне этот чертов крутой артефакт. Первым делом, чтобы знать, что с ним делать, мы связались с Альбертом, и уже через полчаса приехали сюда. Ну и вот, как видите, это не единственный такой орган древности, который можно встраивать. Методика довольно развитая, спрос есть. Но в моем случае, это реально крутая штука, и она реально не для детского тела. И даже так, это возможно. Просто надо выбрать период, когда я могу позволить себе выпасть на 3 месяца. Спасибо большое. Мы подумаем и свяжемся. Мы встали с мамой. Обращайтесь. Мы с мамой вышли из кабинета главврача первой столичной больницы и задумчиво шли на выход. Пум-пум-пум. Что думаешь? Спросила она. Ну раз мы уже все равно им владеем, то надо решаться. Без вариантов. Вопрос когда? Когда я могу просрать 3 месяца? Это ведь много. Да я за 2 недели спас мир и прославился на всю страну. А тут 3 месяца. Да я бы уже в космосе побывал и небеса захватил. Сейчас лечь? Не, конец школы, надо добить. После школы? Не, вы чё гоните? Там же лето. И это первое лето с друзьями. Не, не позволю, и так жизни нет. Зато вот с сентября, когда школа начнется, хе-хе, всю домашку пропущу, и сразу на Новый год приду. Прошлый я, увы, пропустил. Я рассказал об этом маме, и она согласилась. И впрямь самый логичный вариант, либо прямо сейчас, либо в сентябре. Сейчас не хочу, выбираем второе. Ну вот как-то так, мда. Что ни день, то реально нервотрепка и приключение какое-то. Даже в такой мелочи у меня отдыха не будет. После того, как Вивин выкупила глаз, аукцион шел еще час. Чего там только не было. Билет в архив, кстати, за которым я и шел, тоже был, но в самом конце, и там цена вообще до неадекватной суммы дошла. Прикиньте, грубо говоря, забрав 3 книги из архива, я сэкономил 700 миллионов. А не дешевое это дело, быть начитанным. Теперь подгон императора и безымянного обретает куда большую ценность. Мы выходим в общем зал для VIP-клиентов, где никого не было, и там ждала Вивин. Она поехала с нами, потому что тоже хотела узнать о глазе и операции. Ведь, в конце концов, это ее подарок. 270 лямов. Вивин, еще раз, мы даже не знаем, что вам и сказать, мама подбирала слова, это просто астрономическая сумма. Вы уверены, что хотите отдать артефакт нам? Ну я же говорила Михаилу, потом подарок на день рождения сделаю. Сюрприз в Москве. Ну и вот, и ты с самого начала это планировала? Пробубнил я, надувая щеки от смешанных чувств. Ага, покупка на аукционе, за этим и приехала, улыбнулась она. И зачем это же много? Я еще сильнее скатывался в бубнеж. Просто так что ли не поверю. Бу-бу-бу, ну какие мы стесняшки-милашки. Передразнила Вивин, это подарок, Миша. За подарки ничего в ответ не просит. Считай это моим извинением, сам знаешь за что. 270 лямов. Подарок, мне, от Вивин. Она воскресила прадеда, согласна быть моим учителем некромантии, готова покрывать в школе, и теперь дарит древний легендарный артефакт просто так, на день рождения. Я не понимаю. Я просто не понимаю и... Такое ощущение, не хочу понимать ее логику. Что? Ну что ей надо, зачем это все? Да черт возьми и, меня обработали, мне промыли мозги. Все, все, это свершилось, случилось. Теперь я не хочу ненавидеть Вивин. Шпашиба, пробубнил я, сжимая пиджачок. Вивин улыбнулась, а затем как-то хитро состроила глазки. Хотя я, протянула она, прикладывая палец к щеке, отблагодарить ты можешь. Все же, 270 миллионов, скажем так, даже я обеднела. Что? Поднимаю глазки. Вивин присаживается передо мной. Поцелуйчик от милого ребенка. Говорят, на удачу. Че что, опешил я, какой еще поцелуйчик? В щечку, она поворачивается и стучит себя по щеке. Я со страхом смотрю на маму. Она тоже слегка удивилась, но для нее, кто каждый день целует отца аж в губы, поцелуйчик в щеку не конец света. Ну и походу реально на удачу. Ну и милых детей все любят. А вот для меня это конец света. Вы чё это же это девочку целовать. И мало того, что девочку, так и Вивин вовсе. Это вообще не пустяки. Какой-какой поцелуй, да я же, я же стеняю, ююсь. Я снова неуверенно смотрю на маму. Она кивает и всем видом показывает, что ничего такого в этом нет, и еще, если я это не сделаю, то таких подарков может не быть. Мать, ты из меня кого растишь? Так, ладно, ничего такого, все целуются, тем более в щечку, верно, это не губы, жениться после такого не обязательно. Щечка это так, это баловство, а пацанам не скажу, ладно, вхух, раз-раз-два, я вытягиваю дрожащие губки, жмурюсь и тянусь к Вивин, и за секунду, как я коснулся бы ее щеки, она резко поворачивается, из-за чего я целую ее прямо в губы, я прямо ощущаю эту мягкость и влагу, сладковатый привкус и вижу ее хитрые голубые глаза, странное чувство, что раньше пробуждалось во мне лишь частично, теперь вспыхнуло с новой силой. Какое-то предвкушение, волнение и влечение. Поцеловав женские губы красивой женщины, что-то во мне начало шевелиться. Но я властен над разумом, а разум над телом, так что опомнился я быстро. Друзья, я ведь женщину в губы поцеловал. Я схватился за голову, отскочил, упал и начал кататься по полу. Моя кожа сползала, разум плавился, глаза вытекали. Меня ошарашило лавой, убило током, сжигало лучами солнца. Я плавлюсь, я умираю. Кислота, кислота меня убивает. Добейте меня, добейте меня. Мама, увидев это непотребство, распахнула глазки и ладошкой прикрыла рот. Вивин же тихо рассмеялась и поднялась. Ой, ну ладно тебе, у меня даже помадка со вкусом. По-моему, прекрасно вышло. И Вивин облизнулась. Прекрасно, да теперь жениться надо. Я перестаю кататься и тычу в нее пальцем. Ха-ха, ну, формальности мне не интересны. Важен сам факт, улыбнулась она, расправила веер и, прикрыв растущую улыбку, подсокала каблуками на выход. Увидимся в школе, Михаил. Анна, не забудьте о фотосети завтра. До свидания. И так она и ушла, оставив меня с матерью, шкатулкой и бегемотиком в багажнике службы доставки. Пфе, пфе, буе. Я плевался и вытирал рот. Какой кошмар, аар, рой, это ужасно, ужасно. Что со мной? Сексуальное возбуждение. Что это, что? Подавленное. Возраст еще мал, плюс шоковое состояние. Но приятные эмоции во время поцелуя были вызваны именно им, как и при взгляде на позы Вивин в школе. Вы взрослеете. Кошмар, кошмар. Мне не нравится, что мне это понравилось. Пусть уберут. Поплевавшись, умывшись и осознав, что теперь меня никто в мужья не возьмет, вместе с мамой я пошел к выделенной аукционом машине, и уже сидя в ней, я боролся с внутренними демонами, которым нравятся девочки, и смотрел в окно, едва не колотя себя по башке. Мать же задумчиво на меня глядела. «Мам, что дела, ать?» Не сдержался я. «Че что, ты испугался?» Всполохнулась мать. «Мне девочки нравятся, я». Я начал сдирать с себя кожу, и глаза, и ресницы их дебильные большие, и ладошки маленькие, и грудь, и попы, и губы. Я разорвал свой череп. «Ну, сына, это нормально, это хорошо. Есть много хороших девочек. Нет, они все дуры. Только это, Миша», нахмурилась она, «если тетя Вивин будет тебе ну показывать странные вещи, или просить делать, ты мне сразу скажи, хорошо, а то какие-то странные тенденции прослеживаются». «Ох, мать, да знала бы ты, какие там тенденции вообще с первой же встречи». «Стоп, а я могу рассказать, я же, ну, обрублен от порядка, контракты разорваны, а у меня, напомню, с Вивин контракты не разглашений, тогда как она обязалась защищать меня и мою семью, а если я все могу рассказать, а она вообще, сглатываю и жмурюсь перед отдачей, Вивин людей ест, жду, жмурюсь, сжимаю ладошки, и ничего, никакой реакции, ни боли, ни выворачивания сознания, ни насильного затыкания, ничего, я могу все рассказать, не, она порой строга, да ну и странная, если честно, но так говорить грубо, Миша», помахала она пальчиком, «только вот хочу ли я действительно могу все рассказать, мне поверят, все узнают правду, но надо ли, разрушу мамину работу, ее любимое хобби, а значит и финансы в семью, лишусь защитника и помощника, потенциального учителя некромантии, да и блин, так ли она плоха, не, безусловно, она людей ела, но это, единственный косяк, который я припомню, один минус против скольки уже, 20 плюсов, и вот думаю об этом всем и как-то не хочется сдавать, Рой походу меня знатно обработали за этот год, полагаю, Так, уровень стресса при мыслях о Вивин достиг минимальной отметок, но вот уровень возбужди. Заткнись. Ну, Вивин, ну погоди, хоть один косяк я все маме расскажу. Вот, через несколько дней мы наконец покинули Москву. Конечно, придется еще пару раз слетать, но в целом, дела там закончены. Везде отснялись, везде все сделали, мама поучаствовала в съемке как модель, и теперь мы просто ждем и смотрим, во что это выльется. Ну и из номера нас все же выгнали. Можно догадаться почему. Вы, два недоразумения, это че? Спросила бабушка. Ам, мы с мамой переглянулись, бегемотик. Какой еще новый бегемотик? Василиса прикрыла глаза и потерла переносицу. Очень милый, Моуденг, я указываю на розового пухлого бегемотика, и это девочка. Бабушка глянула на бегемотика без зубов, который пытался съесть мою ногу, потом на меня с матерью, а затем на крыс, которые катались на волке, который катался на Виндиго, который убегал от тигрят Тая, затем снова повернулась на нас, вздохнула. Вон отсюда, все трое, она закрыла калитку. Не едет. Мы заплакали и бросились на калитку до того, как ее запрут. Бегемотик, ведомый яростью и жаждой разрушения, бросился за нами, поэтому тоже успел. Иди вон, нахрен отсюда, нахрен. Бабушка пиналась и выпихивала нас троих на улицу. Какой бегемот быть, откуда вы достали сраного бегемота, вас не было 2 недели. Уа-а-а. Мы громко плакали и давили на жалость. Следующие несколько дней на весь дом пахло валерьянкой, бабушка пыталась не отъехать раньше времени от инсульта. Еще у нее за 100 лет появился первый седой волос, что с учетом бессмертия странно. Интересно, из-за чего? А Моуденг оставили, конечно же. Пухлая мокрая, оглядывал ее на Фаня. Странное создание, впервые вижу. В наших краях бегемоты не обитают, пояснил дед, тоже с интересом разглядывая нового питомца, и впрямь, его какое чудо заморское. Удивительно, но из всех тварей на участке, Всеволоду больше всех приглянулась именно Моуденг. Он моментально влюбился в бегемотика. Всеволод и купает ее, и тыкает, а бегемот злится, убегает, пытается кусаться. Но какой ей кусаться, зубов нет, просто слюнявит, и ушами как пропеллером крутит. В теории она бы была спокойной, если бы к ней не приставали, но это невозможно. Ну, она такая пухлая и милая, ее хочется жмакать. Блин, угарный бегемотик, хорошее приобретение, лайк. А если как-то раздать ее вечную молодость на дорогих мне людей, да это же вообще пушка-бомба. Чей-чей глаз, заверещал Тай. В тот же день мы показали ей артефакт, и Ягуай был с нами. У него поднялась шерсть, выстрелил хвост, и она едва не отскочил, как делают обычные коты. Аж на родной перешел, когда увидел шкатулку. Рой, что он сказал? Маты. Рекомендация мамы, не переводить. Маму слушать надо, не переводи. Мне сказали, что заблокируют все его способности, сказал я. Да все равно, вся суть глаза останется. Она переплетается с нервной системой, преобразует энергию. Можно развить с нуля, можно, нужно. Я же приводил Ирлан Шеня в пример моей школы. И усвоив ее, вы освоите и силу Ирлана. Ха-ха, хозяин. Он сжал кулак, наконец достойный ученик. Наше обучение будет легендарным. Я захлопал в ладоши как болван. Приступим к следующему шагу освоения пути тела и энергии. Меридианы. Примерно в это же время. Мужчина, выглядящий как бездомный, стоял и молча смотрел на Му. Вокруг него повисла утренняя тишина, а сам он, казалось, будто даже не дышал. И все же, погиб, прошептал он. Он не мог знать точно, лишь смутно ощущать, а потому ждал, ждал, ждал и ждал. И со временем стало очевидно, отродье погибло. В этот же момент, как он окончательно принял смерть своего последнего шанса на упокой, рядом пролетела муха. Невероятно огромная, зеленая и очень громкая муха. Муха, предвещающая приход своего повелителя. «Почему я должен убивать столько невинных? Почему из-за меня столько страдает?» – процедил мужчина, сжимая кулак. Такова его плата, либо собственными руками, либо пришествием чумного короля, но мужчина всегда принесет в жертву 1000 человек, каждый год, бессмертие, 1000 невинных, дети, животные, все, кого пожрет чума. Нет, нельзя, развернулся бессмертный, я должен умереть до того, как явится повелитель мух, я заберу у демономании то, что она мне обещала. Я сидел в позе лотоса, ожидая, когда соберется отец. У меня было много мыслей, много странных снов. И сейчас я возвращаюсь в школу, и поверьте, нужно немного успокоиться. Я протяжно выдыхаю. Раскачивание я освоил за 2 недели ежедневной практики. Научился ощущать наличие энергии, ее подвижность и ее текучесть. Итай, уколов меня иглами в десятках точек на теле, сказал прислушаться. Сделать раскачивание, прикрыть глаза и представить, замедляется ли энергия в этих точках. Да, она, черт возьми, замедляется. Теория-то я снова подтвердилась. Протекая через меридианы, энергия останавливается для обработки и подготовки. Это схоже с лимфатическими узлами. И ты реально о таком не знал. Мой функционал во многом подвязан на вас и ваших знаниях. Адаптации и анализу не требовалось знание о меридианах, поэтому и не мог знать. Куча точек по всему телу, через которые, словно через пропускной пункт, проходит энергия. Мана, магия. Я это ощущаю. Капец, насколько прикольно осознание и понимание процессов в теле. Я ведь и близко этого не представлял. А на целительных курсах энергия, это уже продвинутый уровень, нас не пускали. Я вновь протяжно вдыхаю и сосредотачиваюсь еще сильнее. Левая ладонь, точка Лаагун, канал Перикарда. Она шебуршит. Энергия там ведет себя странно, и теперь очевидно почему. Потому что это источник некротики в моей руке. Я его нашел. Все это время сила смерти была в одном единственном меридиане. Твою ж как решает обычная база. Да, анализ показывает преобразование энергии в меридиане левой ладони. Полагаю, источник именно здесь, не выше. Можем взаимодействовать, не хватает данных. Но теперь я смогу сообщать, насколько эффективно вы взаимодействуете именно с этим меридианом. Осталось научиться, вздыхаю и открываю глаза. Обуздать смерть некротику, черт. Ну как же я теперь близок, я ее чую. Ха-ха, сила смерти в моих руках, руке, вернее. Ну все, сынок, готов? Давай подкину, зашел батя в военной форме. Ладно, пора возвращаться в реальность. А в реальности все не очень весело. Не хочу в школу, я поджал губки. Чего это? Говорил, что соскучился. Там-там, жмурюсь, там девочки. Все, давай, не дури. Пошли, а то опоздаем. Для него это шутка. Для него это мелочь, но он не понимает, через что я прошел, что пережил несколько дней назад, и теперь сейчас со всеми этими мыслями. Я не хочу, мне страшно, но я не мог пропустить школу только из-за этого. Я должен смотреть в глаза страху. Страх есть смерть души, страх не должен править. Мы приехали в школу и я, сделав морду кирпичом, быстро и смело пошел в класс. Все на меня смотрели. Конечно же, все прекрасно знали, кто хайпует в их школе. У всех же есть интернет. Даже хах, со мной даже старшаки здоровались. Типа, ао, Михаль, как дела, братан? Ме, подлизы. Но приятно, хе-хе, старшаки братаются. А как, однако, на этом везение закончилось. Ведь урок был объединенный. Я открыл дверь и зашел в класс. Все те же люди, Максим и Леня, выделялись сразу. Они же ко мне и подлетели. Так что поначалу я даже почувствовал себя комфортно. Да, популярен, но в целом, ничего не изменилось. Те же друзья, те же люди, та же учеба, но нет, поменялось. Придурок, блин, дурак и балбес. Вот кто пришел, 3 недели пропускал. Ха, да я тебе все ее пропуски в журнал записывала. Услышал я знакомый, писклявый голос. Меня передернуло. Я медленно поворачиваюсь и вижу Катю с журналом в руке. Я замираю. Тело будто окатывает холодной водой, а внутри растет страх и волнение. Катя же молча и нагло ждет моей реакции, а я стою и смотрю. У нее ресницы такие длинные черненькие, и лицо такое наглое, блин, овальное такое, правильной формы, и глаза блестят прикольно, и бровки аккуратные такие, чуть темнее золотых волос, и вообще, твою мать, да что это такое, е-е-е, а, какая ты страшная. Я закрыл глаза руками и побежал. Че ты офигел, не подходи ко мне, а, визжал я. Максим с Леней недоуменно на нас поглядели и прошептали. Какой-то он странный вернулся. Москва меняет людей. По-моему, они поменялись ролями. После поцелуя с Вивин мне стали нравиться девочки. Не е-е-ед. И ровесницы, и взрослые. И глаза красивые, и грудь, и ножки, и волосы, и все. И Катя, особенно Катя. Она красивая е-е-е. А-а-а. Кья-а-а. Я забился в угол и со слезами на глазах отбивался от Кати, которая пыталась поколотить меня журналом по башке. Я пожиратель душ, я убийца, я кошмар, приводящий в ужас порядок. Но это, женщина, это меня пугает. Динь-динь, но хвала богам, что придумали звонок, ибо он меня и спас. Класс, все по местам, у меня объявление. Зашла класснуха, Синицына, хватит бить кайзера, на перемене этим займетесь. Котя зарычала, снова попыталась меня шлепнуть, снова промахнулась, и с надутыми щеками пошла за первую парту. Я же облегченно выдохнул, кинул рюкзак и упал на парту. Ох, тяжело жить, тяжело. Кстати, вот класснуха мне не нравится, просто женщина. Как вы могли заметить, сейчас у вас урок истории, и с этого момента у вас будет новый учитель. Прошу приветствовать, Макс Хён, специалист из Объединенной Кореи. И в класс заходит тот самый легендарный, почему-то перебинтованный, старый добрый Макс, папин друг. Про него я уже все знаю, Максим докладывает. Например, они с Анастасией флиртуют, аха, воркуют прям, такие хи-хи, да ха-ха. А еще Макса уже два раза машина сбила и один раз подстрелили. Правда, это сделал Максим, но тем не менее, вот уж кого Фортуна правда не любит. Здравствуйте, приятно познакомиться, я ваш новый учитель истории, сказал он с акцентом. Да уж, начинается непростое время для школы. Не, я рад Максу, не подумайте. Но один-то я кошмарю всю систему образования, а теперь здесь и второе континентальное бедствие. Что будет с миром? Что-то страшное. Но хах, эх, а я ведь даже не подозревал, насколько все плохо у школы. Ведь через месяц, от автора, этот фрагмент перенесен из два главы. Через месяц, утро, не а Москва, тронный зал императора. Во-первых, суббота, устало потер глаза Виктор, если еще раз услышу, что ты совратил чью-то аристократскую наследницу, из-за чего сорвалась свадьба и объединение родов, я уверяю, тебе даже Бриджит так яйца не откручивала. Да они сами ко мне лезли, начальник, я-то что, мне, плевать, отчеканил он, а, во-вторых, с чего ты взял, что я приму твое предложение? Ты просишь невероятно много для простой интеграции в новый мир, и что ты предлагаешь? Он смотрел прямо в глаза полубогу, все, чем ты гордишься, я отбросил как рудимент. Так скажи, почему я должен дать тебе какие-то привилегии, пойти на условия? Скажи, начальник, зачем страной правишь, уйди и живи счастливо. Для чего все это? Для долгожителей нужна цель, иначе безумие неминуемо. Ты избрал покровительство детям, разбойникам и пиратам. Я хочу привести, скажем так, планету к величию. Раз такой крутой, научи рудиментам своих магов, пусть схватит за яйца всех тактических ублюдков европейских, да захвати уже мир. Конечно, в мире скорее всего остались равные тебе, но это единицы. Просто всех перебей. Империи, построенные на насилии, долго не стоят. Ну и над временем я не властен, невозможно успевать везде, страна была не в лучшей кондиции, когда я пришел. Я не могу учить всех и всему, мне просто не хватит времени. Суббота хмыкнул и хлопнул себя по груди. Князев хмыкнул в ответ. Понятно. Вуду – это некромантия и проклятие, это жизнь и смерть. И Вуду почти вымерла, Виктор. Как и Гайти, как и моя семья. Жена только и осталась. Зачем давать мне привилегии, говоришь? Он печально хмыкает. В твоей стране возродится магия Вуду и мощнейшая ритуалистика. Как говорится, будет весело, но выживут не все. И если согласишься, выживать придется твоим врагам. В класс заходит класснуха. Минуточку внимания, громко объявила она, указывая на дверь. С этого момента у нас новые учителя труда. Барон Субботин у мальчиков, и его супруга Бриджит у девочек. Время для меня словно замедлилось. Словно под звук рок-гитары, под бас, от которого дрожит пол и стены, в класс медленно ступает две пары ног. Первые вели чернокожего мужчину в черном фраке и черном цилиндре, который он поправлял с растущей улыбкой на лице. Следом же в черном, пышном похоронном платье, шагнула белокожая, словно смерть, женщина. На ее плечах лежали две плотные косы черных волос, а макушку украшал аксессуар из кровавых цветков. «Силь вупле, детишки», низким, грубым голосом сказал барон, «устроим диско, ха-ха». Школе пиец, глава 20. Примерно в то же время, есть люди, которые исправляться не хотят. Неправильно говорить о генетике, ибо это точно не главное в определении характера, но ощущение, будто такие люди действительно злы с рождения. И как бы зал на окраине города Ян не пытался перевоспитать таких, это не помогает. Да, энергию из них выбивают на тренировках, сильно не буянит. Да, какие-то мысли, может, и внушили, сильный криминал не творят, но они все равно, совершенно точно, нехорошие люди. Че, мож заплатим? Вроде подняли нормально, курил один из взрослых парней, выходя из зала, им там вроде перчатки нужны новые, и опять конфеты раздают. Да бесплатный же зал. Пох, сами справятся. Он достал телефон. О, смотри, что прислали. Он показывает фотографию глупой, молодой и, увы, влюбленной девчонки, решившей порадовать парня пикантным фото. Глупость, наивность. Это фото тут же улетает в группу друзей этого парня. Нормально, ха-ха, кивает друг. Пока они курили и обсуждали, кто из местных давалок лучше в постели, этому же парню поступил звонок. Звонила та самая девчонка, и ее крик, прерываемый слезами, был слышен даже его друзьям. Я откуда знал, что в школьном паблике это появится, почему так быстро-то? Закатил он глаза, ой, да хватит скулить, заяло. Он сбрасывает звонок, затем вздыхает и качает головой, глядя на друзей. В следующий раз только лично показывать буду, идиоты, цыкает и затягивается, тель новую искать, чё, с этой уже зашквар, реально задавалку вся школа считать будет, ха-ха, хохотнул он, ну, вот и пригодилась зипе, в клубишник, погнали. Они докурили, кинули сигареты на землю и, развернувшись, встретились с другой троицей парней, мелких еще, детей, Михаил, Леонид и Максим, их знает весь зал. Более того, среди определенной компашки, еще известна и история с Васей, тем самым старшаком, который воровал на благотворительной акции. Они знают, что случилось, и знают, что с этими мелкими не выйдет, как с остальными. У этих деньги лучше не собирать. Только вот почему они так смотрят. Зачем вы так с девочкой? Пробубнил Максим. Это неправильно. Слышь, уши не грей. Все, сдрысните. Отмахнулись парни. Будет еще мелочь жизни учить. Эту историю и ситуацию, в принципе, и те быстро отпустили. Особо они этим голову не забивали. Это жизнь, и страдают здесь не они. Но полностью ее не забывали. Прежде чем приступить к описанию наших новых учителей труда, думаю, стоит рассказать, что было до. С того момента, как я вернулся в школу, прошел месяц. Относительно спокойный, адекватный месяц. Да-да, прикиньте, и такое бывает. Ощущение, что после отродья мне дали передышку и время подготовиться к следующему тотальному писцу. И это напряжно, но предпочитаю жить моментом, поэтому не напрягаюсь. Хотя как сказать не напрягаюсь, ну вот девочки меня напрягают. Ведь они стали красивыми. Неожиданно. Но противоположный пол расцвел вообще с немыслимой стороны. Не, я и раньше понимал, кто объективно красивый, а кто не очень, но сейчас я это чувствую. Вспоминая Линнет, теперь это нифига не просто вау, какая грудь. Вспоминая Вивин, нифига не вау, чулки. Нет, теперь это вообще не просто. И более того, это распространяется не только на взрослых. Уа, мне и ровесницы могут приглянуться. Спустя месяц, конечно, я уже начинаю привыкать, но похоже все, похоже, я прошел точку невозврата. Пора признать, пацаны, вздохнул я, сидя на скамейке физкультуры и наблюдая за девчачьей игрой в пионербол, похоже, мы из этих, из любителей девочек. Какой кошмар, помотал головой Макс, меня мама не поймет, а мне нормально, пожал Леня плечами. Ну не знаю, что это, ну не понимаю, вот просто сидишь и любуешься, никаких странных мыслей, даже про поцелуи не думаешь, эти похабные. Но глазу просто приятно. Эти ладошки маленькие, волосы красивые, глаза яркие. Уа, это болезнь, это лечится. Не, я все еще променяю девочку на 100 грамм кроконта или одного робота, но раньше это было 10 грамм кроконта и рисунок робота. Самой красивой девочкой в классе была, конечно же, Катя. Но не она одна, тут много симпатичных. Ленина Лиза, кстати, тоже ничего. Эдакий типаж ботанки, которой повезло родиться милой. Но она занята, а на чужое не смотрим, не по-мужски. Так папа сказал. Вы что пялитесь? Катя замечает наши увлеченные морды. Фу, иди в жопу. Ору на весь зал. Сам иди, учитель, скажите кайзеру, чтобы он сам туда пошел. Вивин, кстати, из-за которой все это безобразие и случилось, больше ничего такого не делала. Будто хочет, чтобы я остыл, чтобы перейти к следующему шагу. Странная тетка, очень странная. Но чем больше я живу, тем больше понимаю, что у нее, походу, просто больше всех смелости. Ведь странные все вокруг меня. Ой, какой мальчик. Михаил, я твоя фанатка, ха-ха. Ко мне подбежала старшеклассница, ну прямо как игрушечный. Эх, был бы ты на пару лет старше. Она присела и чмокнула меня в щеку. Я начал отбиваться и махать руками как колхозник, на что девичья компашка только больше умилилась и засмеялась. Вы испытываете ВОЗ. Ты можешь не говорить об этом каждый божий раз, да понял я уже. В остальном же проблем не было. Суккубы и инкубы закончили контракты, приступили к новым. Через 10 дней я достигну цели и продолжу обучение у Люксурии. А еще у нас, кстати, прибавка в 2 инкуба, итого уже 8 людей с меткой терновой лозы на теле. Растем. Также закончился мой хайп. Увы, этого следовало ждать. Мы с мамой прекрасно это понимали, поэтому, собственно, и суетились те 2 недели, пытаясь отхватить как можно больше. И я не расстраиваюсь, наоборот, даже рад, дайте раскиснуть. И вот, мы плавно возвращаемся ко дню X. Стоит еще сказать, что Макс, который теперь Хён, не взорвал школу. Да, за месяц его порезали, и он телепортом улетел в фуру на трассе, неделю сращивал кости, но в целом, учил истории, привыкал к России, жил у Максима и ждал, когда я освою основы, чтобы учить расширению территории. То есть до этого момента я ну реально спокойно жил. Но, повеселимся, детки, с улыбкой сказал барон Субботин. Какао, чтуао, мы с парнями вытянули морды до пола, когда Суббота зашел в класс. Не, мы знали, что будет новый учитель труда, прошлый спился. Знали, что вот-вот, но Суббота и даже больше, его та самая женушка, которая ему яйца крутит, мама Бриджит. Парочка стояла перед доской, барон улыбался. Ох, как ему было весело, я уже сейчас видел в его глазах такой нездоровый огонь, что страшно не просто за школу, а наши жопы. А жена у него эффектная, белоснежная кожа, карие глаза, а помада, тени и волосы, черные как ночь. Она одета в пышное похоронное платье, а на макушке, словно корона, алые цветы, растущие на могилах. И она красивая, она будто древнее воплощение мудрости и опасности. Сразу видно, реально яйца открутит, не фигурально. Теперь учителя проводит вас по вашим классам. Хорошей учебы, кивнула класснуха и отдала нас парочке. Девочки, восхищенные грациозностью и очевидной мудростью необычной женщины, с интересом и предвкушением к ней потопали. Бриджит не вызывала у них страха, только интерес. И по ней видно, она рукастая и реально может чему-то научить. А барон-то чё расскажет, парни? Хлопнул он в ладоши. Вы знаете, что такое самогон? Понял. Но хорошо, что девочки еще не успели уйти, и Бриджит медленно повернулась на мужа. Барон, затылком это увидев, распахнул глаза и состроил шокированное лицо. Вернее, КХМ. Будем делать соломенных кукол и деревянные ножички. Ха-ха-ха, КХМ, поправился он. Бриджит развернулась и повела девочек дальше. Барон выдыхает и закатывает глаза. Впрочем, это даже лучше. Ведь мальчишки при слове «ножички» аж рты пооткрывали. С прошлым трудовиком мы только табуретки изучали, как делать. Даже не делали. Видите ли, техника безопасности. ПФ. И даже палец никто не отрубит с кулука. Конечно, пошли шепотки на тему цвета кожи барона, но, видать, аристократы более воспитаны, так что никто пальцем не тыкал и про уголь не шутил. Ну и Суббота без грима был, только цилиндр странным и казался. Но, естественно, черт возьми, у кое-кого здесь вопросов было больше остальных, у нас троих, какого черта? На удивление, урок он действительно прям вел, и вел отменно. К сожалению, с самогоном повременим, гриндер для КХМ, табака, тоже потом, давайте сварганим заточку, ура, заточка, все радовались. Нас учили делать ножи из подручных средств, на удивление, лучше всех вышло у Макса, рукастый черт, наша троица старалась сделать все первыми, чтобы подойти к барону без лишних ушей, и у нас вышло. Пока остальные пыхтели, вырезали деревянные ножички, Суббота стоял рядом. «Барон, вы что здесь забыли?» – зашипел я. Парни активно закивали. «Ну, конечно же, нас это и интересовало. Мы то его знаем, и знаем, кто он такой». Суббота хитро улыбнулся и, наклонившись и обдав нас стойким запахом рома, прошептал. «Мы, ребята, будем возрождать искусство вуду. Ох, думаю, не стоит говорить, какие рожи мы с парнями скорчили». На этом барон подмигнул и ушел, намекая ждать момента. И мы дождались. Конец урока. Дети, вовсю размахивая заточками, с радостью выбегали терроризировать бедолаг, у которых трудов еще не было. А вот мы трое задержались. Что ж, барон откупорил бутылку рома, глотнул, предложил нам и, получив отказ, пожал плечами и еще раз отхлебнул. Яйца мять не будем, не наша работа. Давайте кратко о том, кто я такой, и он рассказал свою краткую историю, которую я уже знал, зато вот парни впечатлились. Барон рассказал, что он Лавуду, на Гаити считался вторым после Банди, полноценного божества. Но так уж вышло, что человечество, осваивая магию, становилось сильнее. И после исчезновения зверя, защитника Земли, люди сорвались. Умирали мифические существа, и целые континенты разрушались в ходе войн. Такая же участь постигла Гаити, а вместе с ним, и культ Вуду. Все, чем дорожил барон, погибло. У нас с женой хватило сил выжить. Остальные погибли на наших глазах, печально улыбнулся он. Парни шмыгали, а глаза блестели, как у кота из Шрека. Скажи им чуть больше, разревутся. Но не будем о грустном. Я жив, а значит, жива и Вуду. Повысил барон пропитый голос, и ваш император, храни Банди его темную жопу, согласился. Он помогает мне, я помогаю ему. Я ведь не хером деланный, привыкший к комфорту. Зачем жить хреново, когда можно охеренно? Верно. Да-да, мы закивали. Мне нужна свобода, место, комфорт. Император обещал меня не трогать и помогать. Предоставил место в стране, выделил участок. А я же в свою очередь обещал иное, хитро оскалился он. Я обещал дать его стране искусство Вуду. Мы открыли рты, а наши глаза засияли от крутости. Помню я это Вуду. Я только благодаря ритму Гиди и жив вообще. Что бы без него делал, не представляю. Я настолько его отточил и часто использую, что уже и не вспоминаю. Это как дышать через нос во время драки. Автоматом. Да кого там, все подарки барона спасли нам жизнь в лагере. И вы, ребята, будете первыми, кого я буду учить. Указал он на нас. Нравитесь вы мне, опарыши эдакие. Все, нас добили. Амагат. Максим потерял сознание, упал и умер. Первый. Что, реально правда? Леня открыл рот. Вы научите всему, что умеете. Рот прикрой, пока не влетело, что не просишь. Суббота залил ему туда несколько капель. Леня скукожился, его перекосило, и он упал следом к Максу. Второй. Ну вот, я научил тебя пить, как умею. Доволен? Урок первый, отморозки, запоминаем. Он задрал палец, в Вуду ты либо умен, либо путана в могиле. Конечно, любой может попросить большие груди в руках, и чтобы ром до дна не выпить, и ламборгини в гараже навехая, барон хмыкает, и проснется он, ставши бабой, у любого рома будет намертво закрыта проба, а ламборгини в гараже, но у соседа. В Вуду, детишки, если просишь не конкретно и того, чего не ведал, то идешь экстерном нахер. Максим перестал дурачиться, а Лене действительно только пара капель попала, так что они уже приходили в себя и вставали. Пока, свободны, паразиты. Скажу, как приступим, суббота отпевает, ух, мля, а хороший императорский ром, откуда взял? Алкаш дал понять ясно, пока перевариваем информацию, не рыпаемся и не попукиваем. Мы это сообразили сразу, Лене вон хватило инфаркта. Конечно же, это стало темой обсуждения на оставшийся день. Это же я рассказал и родителям дома. Ну мы знали. Через меня же все проходит, пожал отец плечами. И вы все это время молчали, запищал я. Не способный угасить интерес, вечером же я активно изучал, что такое это ваше Вуду. Если грубо, в основном чистая ритуалистика. Это всякие ингредиенты, печати, состояние транса. Если обычная магия, пистолет, то ритуал. Пульт управления ракетной установкой. Дольше, больше, неудобнее, но куда мощнее. Да что уж там, основные заклинания тактического уровня, это ритуалы и есть. ХМ, а что на это думает мой сенсей Тай? Хрень, буркнул большой кот. Понял, кратко и ясно. Ритуал, хорошо, когда надо снести страну. А когда битва в узком ущелье, любой восточный практик тебе голову быстрее снесет, чем ты достанешь мелок. Ну и практика ритуалом не прибьешь. Кожа прочна, как гора, а меридианы мы умеем очищать от зараз и проклятий. Ну, правда есть, и у каждого свое видение магии. Этим она и прикольна, и поэтому хочется изучить сразу все. Дайте мне, дайте. Я совмещу все школы, и создам ультимативную магию. Авикайзер, Ави новый король маг. Ну, долго ждать не пришлось, и на следующий день барон подловил нас троих после школы, и отвел в укромное место, обещая показать кое-какую штуку. Ну мы как дебилы пошли, чё, нас конфетами помани, мы в грузовик залезем. Это был пустой класс в старшем блоке, использовали для магической практики. Реально будем ща учить Вуду УАО. Итак, что умеете, паразиты? Вздохнул он, усаживаясь на пол. Нужно для начала понять ваши дары, и плясать от них, потому что в рот я делал это обучение, хочу поскорее на вас все спихнуть. Дары, какие тупицы, храни меня маман, вздохнул он, есть такая штука как дар, он появляется от рождения, и пробуждается вместе с ядром. Вот ты, Леонид, пробужден, у тебя есть какая-то начальная сила, амну, телекинез, я ему не учился, а умею. Ну вот, твой талант, псионная кинетическая магия, не у каждого есть дар, но почти всегда у аристократов, драть их Евгенику. Ты, кстати, о родителях знаешь? Нет, нахмурился Леня, нас бросили и не говорили, кто родители. Ха, походу у кого-то начинаются интересные изыскания, хохотнул барон, в любом случае, проще вкатиться оседая на то, к чему талант, а потом и остальное. Нас всех ждет ритуалистика, тяжелая, комплексная, и, задрал он палец, если не освоите первый ритуал к следующей неделе, каждого заставлю в стрепухе к девкам подкатывать. Нет, заплакали мы стесняемся. Поэтому, мелкие мои опарыши, оскалился он, начинаем учить вуду. Итак, что мы имеем? Что я вообще могу? Есть сила моей прошлой жизни, я чую жертв, слышу объектами вокруг, слышу свое имя, и могу активировать ген страха.